Кроме того, Иштар — богиня любви, но иногда она бывает жестокой и карает своих возлюбленных смертью. Мардук — бог-покровитель Вавилона. В аккадской поэме о сотворении мира «Энума Элиш», датируемой вторым тысячелетием до нашей эры, он спасает богов от гнева, прародительницы первых богов Тиамат, создает мир и становится царем богов вместо Энлиля. Ануннаки и Игиги. Ануннаки во главе с Энлилем — верховные боги. Они пребывают в праздности, а боги Игиги, которые им подчиняются, трудятся, не покладая рук, чтобы их прокормить. Но однажды терпению Игигов приходит конец, и они восстают против ануннаков. Как был создан мир? Откуда появилась земля и боги? В аккадской поэме о сотворении мира «Энума Элиш», датируемой серединой второго тысячелетия до нашей эры, говорится, что начало миру положили две сущности, которые были разом первозданными стихиями и животворящими силами. Апсу, Абзу, пресная вода, мужское начало, и Тиамат, море, женское начало. От их союза родились первые боги. Распри между богами. Апсу, потревоженный шумом, который производит молодое поколение богов, замышляет их истребить. Но Энки раскрывает его замысел. Он усыпляет и убивает Апсу. Божества старшего поколения призывают прародительницу богов Тиамат отомстить за своего супруга Апсу, и она начинает готовиться к битве. Для этого она создает огромных драконов, в чьих жилах вместо крови течет яд, морских чудовищ, гигантских львов и людей-скорпионов. У Энки есть сын, бог Мардук, который утверждает, что может победить Тиамат, но в награду желает стать царем всех богов. Взяв с собой сети, четыре ветра, семь бурь и всевозможное оружие, он вскакивает на колесницу, запряженную четырьмя неутомимыми конями, и пускается в путь. Мардук — победитель. Ему удается поймать Тиамат и ее свиту в сети и убить их. Из чудовищного тела Тиамат Мардук создает мир. Он разрубает ее тело надвое и сгибает одну половину в форме неба. Из печени Тиамат он делает луну. Из нижней половины тела создает землю и располагает ее над Апсу, мировым океаном подземных пресных вод. Все боги поздравляют Мардука, признают его своим владыкой и строят в его честь святилище на земле, которое называют Вавилон, что означает «храм великих богов». Сотворение людей. Зачем боги создали людей? Чем эти создания могли им быть полезны? Как появились первые люди? Бунт Игигов. Великие боги Анунаки делят между собой владения. Ан-Ану, бог города Урука, поднимается на небо. Энлиль получает в свое распоряжение землю, а Энки завладевает Апсу, подземными пресными водами. Анунаки проводят жизнь в пирах и празднествах. Они взваливают всю работу на богов Игигов. Игиги роют русла для рек, насыпают горы, создают болота. Они придают земле форму и поддерживают на ней порядок, возделывают поля, пасут скот, собирают урожай. Так проходит 2500 лет. И вот однажды Игиги поднимают бунт. Они больше не хотят повиноваться ануннакам, кормить их и выполнять непосильную работу. Ануннаки понимают, что если они не придумают, как им быть дальше, то останутся без пищи. Энки решает, что необходимо создать новые существа, людей, которые будут трудиться на благо богов. Из глины и крови. Энки берет кусок глины и окунает в кровь, принесенного в жертву бога. Это позволит людям унаследовать часть присущей богам мудрости. Богиня-мать Нинту, Нинмах, раскладывает это тесто в 14 формочек. Из семи выйдут мужчины, из других семи — женщины. Через 9 месяцев появляется первое поколение людей. Потоп. После создания людей боги могут, наконец, жить спокойно и не работать.